Глава 42. Максим. «Мы закончили», — говорю я Витале, который стоит позади крысы. «Займись им». Наш пленник испуганно смотрит на меня. «Ты же говорил, что отпустишь», — лепечет он. «Макс, ты же обещал!» Я оборачиваюсь, чтобы помыть в раковине руки, перепачканные в его крови. «А ты мне говорил, что мы друзья, Саш», — холодно бросаю ему я. «Теперь мы в расчете». «Что? Что?» Виталий поднимает его с места. «Что вы собираетесь со мной делать?» «А это сюрприз». Я вытираю руки и оборачиваюсь. «Все, уводи его». Александр начинает брыкаться и вырываться из рук моего водителя. «Ты добавку хочешь?» басит мужчина, показывая ему свой кулак. «Прошу!» кричит мой бывший сотрудник. Не убивайте меня!» Я игнорирую его крики, беспокоясь лишь о том, чтобы этот урод не разбудил ангела. Ей совершенно не нужно все это слушать. Когда отчаянные вопли предателя стихают за дверью, я наливаю себе выпить. Чертовски стрессовый денек вышел. Голова кругом. Я уже позвонил в Москву и отдал распоряжение задержать Лену. По возвращению допрошу и ее тоже. Бить, конечно, не буду, женщина все-таки. Попробую по-другому. Предложу больше денег за информацию. Однако что-то мне подсказывает, что ее откровения снова приведут меня к исходной точке. К Еве. То есть к Вике. Закрываю глаза и вспоминаю нашу встречу. Призрак прошлого, который почему-то отказывается исчезать. Как она могла выжить в той аварии? Когда ее забирали в больницу, моя невеста была еще жива. Но когда через 2 часа я приехал за ней, мне сообщили, что она умерла. На опознание, которое случилось 3 днями позже, я увидел изуродованное катастрофой тело. Лицо было ужасно повреждено, не разобрать. Я не мог тогда долго находиться в морге и просто сбежал оттуда как можно скорее. Похоронил ее в закрытом гробу. И на этом все закончилось. Так думал я тогда. Быть может, я ошибся? Делаю глоток обжигающей жидкости. Смотрю в пустоту перед собой и отказываюсь верить в то, что та, кто когда-то вырвала мое сердце из груди, была жива все это время и строила планы мести. Но какого черта Вики мстить нам с Эдом? Если уж на то пошло, это мы должны мстить ей за то, что она так долго водила нас за нос. Бесконечные измены, долги, деньги, которые она сосала из меня, будто не в меру голодная пиявка. Чертова стерва. Я с силой обрушиваю полупустой стакан на стойку бара. Блять, да где же Эд, когда он так нужен? Надеюсь, он не развесил уши на треп этой шалавы. У Эда, в отличие от меня, есть удивительная склонность к всепрощению. Надеюсь, в этот раз он сможет унять свои чувства и будет трезво оценивать ситуацию. Достаю смартфон и набираю его номер. Сперва долго слушаю гудки, но потом друг отвечает. «Да?» Его голос кажется мне слегка отстраненным. «Ты где?» Я говорю как могу тихо, чтобы не потревожить сон Лины. «Какого хера ты свалил?» «Макс». Это вздыхает. «Я в аэропорту». «От неожиданности я моргаю». «В смысле?» «Держать себя в руках мне дается все сложнее с каждой секундой». «Я в Москву улетаю», — поясняет он. «Дело есть». «А ты не охуел?» «Не выдерживаю я». «Вообще-то тут у нас тоже дела есть. Да хера дел, если быть точным. И где Вика? Ты ее догнал? Задержал?» Эд молчит несколько секунд, прежде чем ответить. «Я ее отпустил». Я зажмуриваюсь и морщу лоб от напряжения. «Пиздец!» «Что, прости?» Переспрашиваю в надежде услышать другой ответ. «Ты что сделал?» «Я отпустил ее, Макс!» Спокойно отвечает Эд. «Это сложно объяснить». «Да ты уж постарайся как-нибудь!» Вскипаю я. «Если бы Эд сейчас был рядом, я бы ему по морде точно съездил разок-другой». «Мы не знали всего, Макс!» Поспешно поясняет он. Все куда сложнее оказалось. «Блядь, хорош загадками говорить!» Мой голос повышается. «Ты трахнуть ее сперва решил или что? Былые чувства взыграли?» Эд молчит в трубку, чем бесит меня еще сильнее. «Макс!» Он говорит так спокойно, что начинает пугать меня. «Я узнал, что у меня есть сын. Ему 2 года и 4 месяца. Понимаешь?» От этих слов у меня чуть ли не подкашиваются ноги. Опираюсь рукой о столешницу. «Что?» Ошарашенно переспрашиваю я. «Что слышал?» Теперь я понимаю, почему Эд говорит так странно, будто в трансе. «Посадку объявили», — продолжает он. «Мне пора. Позвоню, когда доберусь». Эд делает паузу. «И позаботься о Лине, хорошо?» «Ага». Только и успеваю сказать я, прежде чем слышу в трубке долгие гудки.